Глава 6. Баронесса вернулась домой в беззаботно птичьем настроении. Горничная Вера встретила ее внизу у лестницы и, взяв из ее рук веер и букет, почтительно последовала за нею в прихожую и заперла дверь. Сбросив на руки подоспевшего лакея соболий плащ, баронесса сделала шаг в коридор и остановилась, подняв с раздражением брови. В первый раз, несмотря на дальнее расстояние, до нее долетел отрывистый, то хриплый, то звонкий, как крик, кашель ребенка. Зоя Владимировна строго посмотрела на Веру. В детской, вероятно, отворена дверь, и, предупреждая движение горничной, она сама прошла в коридор до его поворота. Оттуда до нее еще яснее долетел коклюшный свист и хрип. Дверь в нерсере действительно осталась открытой за бароном, и вырывавшийся из нее столб света ложился теплым пятном на пол коридора и противоположную стену. Прищурив свои холодные глаза, баронесса, едва сдерживая свой гнев на Бонну, двинулась дальше и остановилась на пороге детской. На руках Бонны лежало почти бездыханное тело малютки Муси. У кроватки стоял барон, смятый, растрепанный, бледный, и самым мещанским образом совал себе в рот носовой платок, чтобы удержаться от слез и рыданий, которые душили его. А на низеньком столе стояла ярко освещенная елка, и над нею горела громадная рождественская звезда. Инстинктивно, испуганная внезапным молчанием ребенка и слезами барона, Зоя Владимировна подошла к Бонне и взглянула на посиневшее, мертвенно-бледное лицо ребенка. Сердце ее вдруг сжалось. «Что с Мусей? Она жива?» «Господь с вами, баронесса, ей лучше. Разве такие были прежде приступы?» — тихо отвечала ей Бонна. «Дайте мне ее», — вдруг прошептала баронесса, протягивая к ней руки. «Баронесса, говорят вам, дайте». Бонна осторожно переложила ребенка на две ручки, охваченные драгоценными браслетами и затянутые в перчатки. Зоя Владимировна чуть не ахнула. Тело ребенка до того было легко, что переданный ей сверток батиста и кружев показался ей пустым. Мало-помалу измученная грудка ребенка стала дышать ровнее, смоченные слезами муки длинные золотистые ресницы дрогнули и приподнялись, под ними блеснули полные еще влаги синие глазки. Еще минута — сознание осветило личико Муси. Розовость разлилась по нем, разомкнулись бледные губки, и она прошептала: «Мама, точно ангел!» Через полчаса Муся лежала в своей кроватке и снова тихо, весело ворковала, как пригретый солнцем голубенок. На полу у кроватки, утопая вся в блестящих белых волнах газа и кружев, сидела баронесса. Локончики на ее лбу распустились и некрасивыми прядями лежали во все стороны. Бриллиантовый полумесяц, подмигивая своими огнями, нырнул за прозрачные облака спутанных волос. Белая страусовая эгретка, как отданное знамя, трепалась у самого уха. Лицо баронессы без пудры раскраснелось, взгляд серых светлых глаз потеплел, и она мещански звонко смеялась, глядя на мужа, у которого вся грудь рубашки представляла собой одни ухабы и рытвины. Усы, забывшие всякую дисциплину щипцов и фиксатуара, держали себя вольно, один наверх, другой вниз. Покрасневшие от слез глаза барона весело щурились, в то время как он самым серьезным видом нажимал пуговку у большого картонного льва, который ревел и встряхивал гривой.